Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И внезапно придет в дом свой Господь. Внезапно Господь придет в церковь свою, в дом свой. Для чего? Для того, чтобы переплавлять и очищать. Кто устоит, написано пред ним. И Бог предъявляет претензии народу своему. И сегодня Господь говорит нашим сердцам, наверное, нужно остановиться и задуматься. Господи, каково мое сердце пред Тобой? Посмотрите, что Бог говорит. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Мы с вами знаем, что иной раз приходим, приходя в собрание, приходя в церковь, да и живя в этом мире, мы не правы пред Богом. И Бог очищает нас. Бог очищает нас, и мы читали вот в 16 стихе, «Боящиеся Господа говорят друг другу, внимает Господь, слышит это, пред лицом Его пишется памятная книга». О боящихся. И Бог говорит, итог, они будут моими, говорит Господь Своов, собственностью моей в тот день, который я соделаю. То есть те, которые боятся Господа, те, которые поступают по Его Слову, а здесь написано в 5 стихе, что Господь придет и будет судить. Я приду к вам для суда, буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца. Посмотрите, что написано. Отталкивают пришельца. Мы привыкли думать о том, что чародеи, волхвователи, да, прелюбодеи клянутся ложно, да, удерживают у наемника плату, поступают бесчинно, притесняют сироту и вдову. За это Господь будет судить. Но здесь написано, отталкивают пришельца и меня не боятся. То есть делают все возможное, чтобы тот человек, который тянется к Господу, он ушел. Приткнувшись о нас, ушел. Друзья, Бог не человек. Он говорит, я не меняюсь. Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Бог говорит, что я Господь любящий. Я вас люблю, как сыновей своих. Да, я буду миловать, как милует человек сына своего, служащего ему. Бог так говорит, но Бог говорит нам, сегодняшним людям, посмотрите на себя. Посмотрите и размыслите в сердцах ваших, что происходит с нами. Отталкиваем ли мы людей от Бога своим поведением, своей жизнью, своими словами, своими видениями, взглядами, своими разномыслиями? Или мы все-таки являемся сынами Божьими и дочерьми Его и служим Ему верой и правдой. И Бог еще два условия для народа своего предъявляет. Предъявляет две претензии. Вы, говорит, обкрадываете меня и при этом не получаете того благословения, которое я желаю вам дать. Потому что вы не приносите десятины жертв. Да, мы уже говорили, неоднократно проповедовали на эту тему, говорили о том, что хорошо приносить Господу десятину от зарплаты. Но иногда люди заспрашивают и говорят, а от того, что мне подарили, нужно ли приносить? Ну, сами размыслите в сердцах ваших. Да, принесите все десятины жертвы ваши. Да, и жертвы, десятины, я бы так сказал. Финансы – это одно, как сердце ваше располагает. Но приносим ли мы Богу временем десятину? Читаем ли мы, уделяем Богу 2 часа там с лишним, 2 часа 40 минут, если честно, десятину отдать Богу? 2 часа 40 минут в день в чтении, в общении с Богом приносим? Или мы куда-то бежим? Кто-то подсчитал, один из умных, что человек в среднем спит 8 часов в сутки. И 16 часов бодрствует. Из этих 16 большую часть человек то кушает, то бежит на работу, то еще что-то делает. И вот в этой суете земной, в этой жизни уделяем ли мы с вами Богу место в своей жизни? И Бог об этом говорит. Проклятием вы прокляты. Да, что потому что вы обкрадываете меня. Я бы так сказал, что мы не только обкрадываем Господа, но обкрадываем и самих себя. Лишая себя благословением, Бог говорит об этом. Я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды земные, и виноградная лоза не лишится у вас плодов своих, Господь говорит. И Бог говорит, тщетно служение Богу, Он предъявляет претензии народу своему, дерзосты предо мною слова ваши. Вы говорите, тщетно служение Богу, что пользы соблюдать все постановления, потому что люди, которые беззаконные, мы смотрим на них, удивляемся и завидуем. Попросту завидуем, потому что они имеют благодать, они имеют благословение, и мы им завидуем. И начинаем поступать так же, тем самым пренебрегая Богом. И Господь говорит, но боящиеся Бога знают и говорят друг другу. Внимает Господь, слышит это, пред лицом Его пишется памятная книга. И сегодня вопрос к нам, друзья. Здесь описаны 2 категории людей. Те, которые боятся Господа, чтут Его и поступают по Его правде. И те, которые говорят тщетно служение Богу и стараются всеми путями, всеми мыслями как-то уйти от Него и жить своей жизнью, жить так, как им хочется, обижая, оскорбляя, унижая других. Господь говорит, увидите различие между праведником и нечестивым, и между служащим Богу и неслужащим Его. Потому что я буду миловать тех, кто служит мне, говорит Господь. И сегодня вопрос к нам, людям веры. А может быть, тем, кто еще не знает и не определился, нужен ли ему Бог. Сегодня вопрос, какую жизнь мы хотим с вами прожить. Такую, чтобы Господь сказал, что вы дети мои, вы сыновья, вы дочери мои. Или такую, чтобы Господь сказал, проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня. Вы говорите тщетно служение Богу. Вы поступаете так, как люди, не знающие меня. Вопрос сегодня к нам. И да благословит Господь каждого из нас встать на путь добрый и прямой. Поступать так, как говорит Господь. Пересмотреть свою жизнь и уделить своей жизни, потому что она скоротечна, уделить больше времени Господу. Больше времени тем ценностям, которые Господь дает нам. Да будет имя Господне благословенно во всем дне. Аминь.